Глава 20. У ополченца Завитухи умер в Днепропетровске отец. Перенес несколько инфарктов после допроса в службе безопасности, не вынес треволнений, и последний инфаркт унес его жизнь. Завитухи позвонила по мобильнику мать, сказала, что похороны через день, и отец перед смертью все повторял имя сына. Завитуха зарыдал, спрятал телефон в карман камуфлированного лифчика рядом с гранатой и стал собираться в дорогу, в Днепропетровск, чтобы успеть на похороны. Его отговаривали. Укры, их служба безопасности, схватят его прямо у гроба отца. Все ополченцы, их позывные, имена, номера мобильных телефонов известны Украм. Завитуха отмахивался, спрятал под матрас автомат, камуфляж, натягивал мятый пиджак, и его серые глаза были полны слез. Позвали комбата. Курок явился из штаба и строго, проталкиваясь сквозь рыжую бороду слова, выговаривал Завитухе: «Отставить, оружие не прятать, марш на боевое дежурство!» «Еду домой, командир. Надо поспеть к отцу, послезавтра хоронят». Мать сказала, что приезжал. Завитуха упрямо, не глядя на комбата, засовывал под матрас автоматные рожки, балаклаву, ручной фонарь, весь небогатый скарб ополченца, который ему не пригодится в дороге. «Ну ты понимаешь, Завитуха, куда ты идешь? За линией фронта тебя уже ждут, сразу скрутят. Твой телефонный разговор с матерью отследили. Ну, если не за линией фронта, то прямо у гроба отца, у могилы на поминках. В наручнике на глазах у матери и в застенок. До смерти замучают. Должен с отцом повидаться. Не успел при жизни, так хоть в гробу посмотрю». «Да отец, если б мог, сказал бы тебе, куда ты, сынок, они тебя прямо у моей могилы застрелят. Ты лучше живи, сражайся, отомсти за меня». «Я уходил в ополчение, отец сказал, воюй, а будет отпуск, приезжай, хочу с тобой повидаться. У меня ближе отца никого нет, он был авиадиспетчером на военном аэродроме. Когда я был маленьким, мы с ним авиамодели клеили, тушки, илы, анны, миги, сухие. Я все самолеты знал. Он говорил, будешь летчиком, я твой самолет стану сажать без очереди. Теперь не посадит. Хочу отца увидеть в последний раз. В лоб холодный поцеловать. Ты еще полетаешь, Завитуха. Выше всех взлетишь. Когда победим, мы такой самолет построим, какого мир не видал. Ты будешь летчиком, Завитуха. А теперь прошу тебя, как отец прошу, оставайся здесь. Ты здесь нужен. Уйдешь, кто же займет твое место в окопе? Укры на нашем участке скапливают силы, готовят прорыв. Нам каждый ствол важен, каждое отважное сердце. У тебя отважное сердце, Завитуха. Я тебя люблю. Мы все тебя любим. Завитуха смотрел на комбата, на его косую рыжую бороду, в которой прятался шрам от боевого ранения. Смотрел в его глаза, в которых были любовь, нежность и сострадание. Пухлые юношеские губы Завитухи с золотистым, не ведавшим бритвы пухом, задрожали. Хлынули слезы. Комбат-курок прижал его к себе, и Завитуха рыдал на груди у комбата. Рябинин услышал низкий, хрипящий свист. Этот свист вонзился в сады и хаты, рванул воздух, с треском выламывая из земли корни и фундаменты. Грохот ушел в небо, и стали слышны тихие стуки. Это в садах падали на землю яблоки. Новый удар. Волна горячего ветра. Секущий свист срезал ветки, кидал ввысь обломки шифера, оторванную дверь, вырванное дерево. Рябинин видел, как застыло в стеклянном небе яблоня, корнями вверх, плодами вниз. Не успел изумиться зрелищу перевернутого мира, как услышал железные удары, идущие к селу со стороны поля. Среди белой пшеницы вставали черные взрывы, словно шагали по полю косматые великаны. Приближались к селу, готовые его растоптать. «Все в траншею!» — крикнул комбат, загребая сильной рукой Завитуху, смахивая в глубину окопа. Все бежали, прыгали в траншею, натягивали каски. Жило дернул Рябинина, пихнул в окоп. Рябинин, прижавшись к стенке окопа, слышал, как вздрагивает земля. Взрывы приблизились, накрыли окоп вспышками, черными горячими комьями. Перешагнули траншею и пошли ломать село. Хрустели взорванными хатами, толкали сгустки зловонного дыма. Рябинин упал на дно окопа, стиснул руками уши, закрыл глаза, испытывал ужас, рвотный, сдавивший живот, натянувший в судороги сухожилия. Ему казалось, чудовищная сила, дохнувшая на него когда-то из чрева разбитой машины, теперь пришла за ним, Ищет в избах, всаживая в них снаряды, ищет в садах, подбрасывая в небо яблони и зарытых под ними мертвецов, ищет в окопе, нащупывая среди ополченцев, освещая их лица яркими вспышками. Он разбудил чудище, нарушил его дремоту, когда с веселым азартом стрелял по беспилотнику, когда убил украинца, и тот перед смертью харкнул в него кровью, когда смотрел на воронку с растерзанными телами товарищей, когда рыдал над гробами, из которых смотрели каменные белые лица, когда поднимался на Саур-могилу среди расстрелянных монументов, наступая на оторванные носы и отсеченные губы, когда смотрел, как убивают летчика, и тот, умирая, все лепетал: «Я русский! Я русский!» И минуту назад, когда увидел в небе вырванную с корнем яблоню, и дерево впивалось корнями в стеклянную пустоту. Все это пронеслось в его обезумевшей голове, как нерасчленимый ворох тоски и страха. Чувствуя, как настигает его чудище, тянет к нему свои грохочущие раскаленные лапы, Рябинин стал молиться: «Господи, спаси меня! Спаси меня, Господи, мама! Спаси меня!» Грохот оборвался. Белесый тихий дым накрыл окоп, шурша, сыпались ему на голову комочки земли. Ужас отхлынул, сменился робкой благодарностью к заступнику, накрывшему окоп светлым пологом. Но это блаженное облегчение длилось недолго. «Танки!» – понеслось по окопу, приближаясь к Рябинину. «Танки! Мать их, ети!» – крикнул Жива, вставая в рост, хватая лежащий на бруствере гранатомет. Рябинин поднялся, слепо положил автомат на сыпучий, нагретый солнцем бруствер, и увидел танки. Три машины шли по пшеничному полю еще далеко, поднимая солнечную вялую пыль. Средний танк обогнал остальные два и шел впереди, проедая в колосик дорогу. Солнце загоралось и гасло на серой броне. За танками катили два транспортера. На переднем бился желто-синий украинский флаг. «Огонь не открывать! Огонь с расстояния 300 метров!» Курок передавал вдоль траншеи команду. Подносил к губам рацию: «Артиллерия, выходи на рубеж! Стреляешь прямой наводкой!» Рябинин смотрел только на головной танк. Вся его воля, бурно стучащее сердце, острая зоркость, накаленное солнцем лицо, натянутые сухожилия были устремлены к танку. Рябинин останавливал танк, не пускал, давил на броню, отталкивал назад в продавленную колею. Танк замедлял ход. Почти останавливался. Сила зрачков превосходила раскаленный двигатель, вращение катков, бег гусениц. Но это превосходство длилось недолго. Сила зрачков иссякала, и танк набирал скорость. Рябинин вновь черпал всю отпущенную ему жизнью энергию, выдаивал из каждой клеточки, из каждой частицы мозга, направлял зрачки и оттуда навстречу танку. Вновь его останавливал, не пускал, замедлял ход. И вновь обессилев, сникал, видел, как танк прибавляет скорость. За ним следовали два других и, приотстав, катили зеленые бруски транспортеров. И так велика была его страсть, так неодолима была его воля, так притягивал его, не отпускал танк, что Рябинин как в бреду стал крапкаться на бруствер, стремясь навстречу танку. «Болта чертов, куда?» – Жило стянул его обратно в окоп, больно стукнув. Из головного танка полыхнуло. Удар пришелся по мешкам с песком. Ошметки ткани и брызги песка ударили в окоп. Еще два снаряда с недолетом взорвались в пшеничном поле, и осколки просвистели, как стая стальных стрижей.